милостыни. Свойство милостыни есть сердце, сгорающее любовью о всякой твари и желающее ей блага. Милостыня состоит не в одном подаянии, но в сострадании, когда видим сродного нам созданного человека в каком-либо злострадании, и если можем помочь ему чем-либо, помогаем. А подаяние есть токмо часть милостыни. Надобно ионое творить по силе, без смущения и разбирательства. Хоть немного подать, но с благим произволением и надеждою.